337. Кто с нами имеет иногда час борьбы, но знает, он всегда победитель. Обратите внимание на зовущих. Как красиво! Они не только чуют красоту, но и хотят поделиться ею, поделиться — залог победы, и слова, открывающие, просты, но мало кто прилагает их к затворам. Чуем праздник труда, в пламя очищения бросаете предрассудки и препоны вещей. Какой блестящий костер на скале путь освещает, устремление открывает новые пути.